Далглиш с интересом обнаружил, что книги Морриса Сеттона были в особых переплетах с монограммами золотого тиснения. Он также заметил, что хотя клуб не допускал женщин в число своих членов, запрет не распространялся на их книги, так что библиотека давала неплохое представление о детективной литературе последних 150 лет. У противоположной стены стояли два выставочных стеллажа, которые образовали настоящий маленький музей убийств. Так как все экспонаты были подарены или завещены членами клуба в течение многих лет и приняты с неизменной и некритической благодарностью, они сильно различались по значимости и, как заподозрил Далглиш, по подлинности. Никто и не пытался разместить их в хронологическом порядке. Подписи были составлены небрежно, и расположение предметов на стеллажах было подчинено не логике, а эстетике. Там находился кремниевый дольный пистолет с серебряной инкрустацией и позолоченными полками, который, как гласила подпись, использовал преподобный Джеймс Хэкман, казненный в Тайберне в 1779 году для убийства Маргарет Рэй, любовницы графа Сандвичского. Далглиш подумал, что это маловероятно. Он заключил, что пистолет был сделан лет на 15 позже. Но он вполне допускал, что эта красивая, блестящая вещица имеет зловещую историю. А вот следующий экспонат не оставлял никаких сомнений в своей подлинности. Это было потемневшее и истончившееся от времени письмо Мэри Бленди своему возлюбленному с благодарностью за порошок для полировки шотландских самоцветов, а на деле мышьяк, убивший ее отца и приведший ее на эшафот. На том же стеллаже были выставлены Библия с подписью «Констанс Кент» на форзаце, измочаленная пижамная куртка, в которую якобы заворачивали тело миссис Криппен, маленькая хлопчатобумажная перчатка, принадлежавшая, как гласила подпись, Маделайн Смит, и склянка с белым порошком, мышьяком, обнаруженным у майора Герберта Армстронга. Окажись это зелье подлинным, его бы хватило, чтобы превратить всю клубную столовую в мертвецкую, а стеллажи стояли незапертые. Но в ответ на замечание Далглиша Плант улыбнулся. «Это не мышьяк, сэр. То же самое, что и вы, сказал 9 месяцев назад сэр Чарльз Уинкворт». «Плант», — сказал он, — «если это действительно мышьяк, надо его либо убрать, либо запереть». И мы взяли немного порошка и без лишнего шума послали на анализ. «Это питьевая сода, сэр, ничего больше». «Я не хочу сказать, что она не имеет отношения к майору Армстронгу. Я понимаю, что не сода убила его жену. Но как бы то ни было, эта штука безвредная. Мы ее тут оставили и ничего никому не сказали. В конце концов, 30 лет она сходила за мышьяк, сойдет и дальше. Как сказал сэр Чарльз, только начните рассматривать экспонаты слишком пристально, и от музея ничего не останется. А теперь, сэр, прошу меня извинить, но мне пора быть в столовой. Если, конечно, вы не хотите посмотреть что-нибудь еще». Далглиш с благодарностью отпустил его, но сам еще на несколько минут задержался в библиотеке. Им овладело смутное и томительное чувство, что где-то и совсем недавно он видел разгадку смерти Сеттона. Подсознание ухватило этот беглый намек, но он упрямо отказывался пробиться наружу и быть распознанным. Ощущение не было новым. С ним знаком всякий настоящий сыщик. Изредка оно приводило Далглиша к одному из тех, казалось бы, необъяснимых успехов, на которых во многом основывалась его репутация. Гораздо чаще это мимолетное впечатление, когда он его припоминал и анализировал, оказывалось не идущим к делу. Но подсознание своевольно. Разгадка, если это была она, пока от него ускользала. Каминные часы ударили один раз. Его ждали к обеду. В столовой в камине теплился огонь, почти невидимый в лучах осеннего солнца, косо падавших на столы и ковер. Комната была простая и удобная, как раз подходящая для такого серьезного занятия, каким является еда, с массивными, свободно расставленными столами без цветов, на которых сверкали белоснежные скатерти. На стенах висели подлинные иллюстрации Физа к Мартину Чезлвилту. Висели только потому, что они недавно были подарены видным членам клуба. «Сойдет», — подумал Далглиш, — «как замена изображением казни в старом Тайберне, который совет клуба, неравнодушный к прошлому, снимал, видимо, с некоторым сожалением». На обед и ужин в клубе мертвецов готовят только одно главное блюдо. Миссис Плант полагает, что при столь ограниченном персонале совершенно несовместимо с многообразием. В конце концов, для желающих всегда есть салат и холодное мясо, а кому не подходит ни это, ни главное блюдо, тот может попытать счастье в другом месте. Сегодняшнее меню, как было сказано на доске объявлений библиотеки, входили дыня, бифштекс, пудинг с почками и лимонное суфле. Посетителям уже подавали первые пудинги, завернутые в салфетки. За угловым столиком его поджидал Макс Герни, обсуждавший в эту минуту с Плантом выбор вина. Увидев Далглиша, он поднял пухлую руку жестом священника, одновременно как бы приветствуя гостя и благословляя хлеб насущный как таковой. Смотреть на него было одно удовольствие. Макс Герни всегда так действовал на людей. Мало кто мог противостоять его очарованию. Светский, общительный и щедрый, он умел радоваться жизни и людям, и радость эта была заразительной и стойкой. Несмотря на высокий рост, он казался очень легким, бегал в припрыжку на маленьких изящно выгнутых ступнях, отчаянно жестикулировал, сверкал белками черный глаз из-за огромных роговых очков. Он так и лучился навстречу Далглишу. «Адам, все замечательно. Мы с Плантом решили, что нам как нельзя лучше подойдет коллекционный Йоганнесбергер урожая 59-го года, если только вы не предпочтете что-нибудь полегче. Прекрасно. Не люблю говорить о вине дольше, чем нужно. А то я могу почувствовать себя высокородным Мартином Керадерсом». Это был новый взгляд на роман Сеттона. «Я не знал, — сказал Далглиш, — что Сеттон разбирался в винах. Бедный Моррис в них, увы, не разбирался. Он и не пил их почти. Считал, что с его сердцем это опасно. Нет, он все почерпнул из книг. Вследствие чего, конечно, вкусы Керадерса оказались прискорбно банальными. А вы прекрасно выглядите, Адам. Я боялся, что созерцание чужого расследования плохо на вас скажется». Далглиш серьезно ответил, что пострадала в основном его гордость, а не здоровье, хотя положение не из приятных. Обед с Максом, как всегда, подействует на него благотворно. В последующие 20 минут о смерти Сеттона никто не заговаривал. Оба были заняты едой. Но когда подали пудинг и разлили вино, Макс сказал: «Так вот, Адам, о Моррисе Сеттоне. Должен сказать, что, услышав о его смерти, я испытал потрясение и...» Тут он подцепил на вилку сочный кусок мяса, маленький шампиньон и половинку почки. «Возмущение. Разумеется, не только я, все издательство. Нам вовсе не улыбается столь эффектно терять авторов». «Глядишь, теперь его будут больше покупать», — ехидно заметил Далглиш. «Отнюдь нет. Ошибаетесь, мой милый. Это общее заблуждение. Даже если бы смерть Сеттона произвела сенсацию, что, согласитесь, для бедного Морриса было бы чересчур, я не уверен, удалось ли бы продать хоть один лишний экземпляр. Десяток другой старых дам заказали бы в библиотеке его последнюю книгу. Вот и все. Кстати, вы ее читали? «Щепотка на галлон. Убийство путем отравления мышьяком, происходящее на керамическом заводе». Достоверности ради, он в апреле 3 недели учился делать горшки. Такой уж был добросовестный. Но вы, я думаю, не читаете детективную литературу. «Не читаю, но отнюдь не из высокомерия, скорее из зависти. Удивляюсь, как это детективным романистам удается не только арестовывать преступников, но и получать чистосердечные признания, располагая уликами, с которыми я не мог бы и ордер на арест попросить. Хотел бы я, чтобы настоящих убийц так легко можно было бы брать на пушку. И еще одна мелочь. Никто из писателей-детективщиков и слыхом не слыхал о таких вещах, как постановление суда. Ну, кто-кто, а высокородный Мартин — настоящий джентльмен. Вам у него учиться и учиться. Всегда наготове подходящие цитаты, совершенно неотразим для женского пола. Все в высшей степени прилично, но какую бы женщину он ни подозревал, она так и кинулась бы к нему в постель. Если бы только Сеттон позволил. Бедный Моррис. Думаю, это была своего рода компенсация. Что вы можете сказать о его стиле? — спросил Далглиш, который начал думать, что зря так ограничил свой круг чтения. напыщенный и правильный. Но в наши дни, когда каждая полуграмотная дебютантка мнит себя великой писательницей, как я могу бросить в него камень? Он писал, похоже, со словарем Фаулера по левую руку и тезаурусом Роджета по правую. Скучно, плоско и, увы, почти убыточно. Когда 5 лет назад он ушел от Максвелла Доусона, я не хотел его брать, но остался в меньшинстве. К тому времени он практически уже исписался. Но мы привыкли всегда иметь под рукой одного-двух детективщиков, вот и купили его. Думаю, обе стороны потом об этом пожалели, но до развода дело так и не дошло. «А что он был за человек?» — спросил Далглиш. «Трудный был. Очень трудный, бедняга. Разве вы его не знали? Педантичный, самолюбивый, капризный человечек, вечно в взводе из-за своих тиражей, своей рекламы и своих обложек. Переоценивал свой талант и недооценивал чужие. Его популярности это не шло на пользу». «Короче, типичный писатель», — ехидно заметил Далглиш. «Ну, Адам, это уж слишком. Не ожидал такое услышать от писателя. Вам ли не знать, что средний писатель также трудолюбив, талантлив и приятен в общении, как и просто средний нормальный человек? Нет, он не был типичен. Слишком уж был несчастным и беззащитным. Временами его становилось жалко, но это благородное побуждение в его присутствии испарялось за 10 минут. Далглиш спросил, не говорил ли Сеттон, что собирается менять жанр. Говорил. В последний раз мы виделись 2,5 месяца назад, и мне пришлось выслушать обычный обличительный монолог о снижении уровня и засилье секса и садизма. Но потом он заявил, что сам собирается написать триллер. Теоретически, конечно, я был за, но на практике я не мог себе представить, как бы он с этим справился. Тут и язык нужен особый, и навык. Дело в высшей степени профессиональное, а Сеттон едва выходил за пределы личного опыта, тут же начинал пускать пузыри. Для детективного писателя это, наверное, крупный недостаток. Сам он, конечно, никого не убивал, во всяком случае, в литературных целях. Дело в другом. Он цеплялся за привычные характеры и привычную обстановку. Вы понимаете, о чем я говорю? Уютная английская, сельская или провинциальная жизнь. Местные жители передвигаются как шахматные фигуры, по строгим правилам, обусловленным их общественным положением. Весь набор утешительных иллюзий. Насилие – нечто исключительное. Все полицейские честны, классовая структура английского общества за последние 20 лет не изменилась, убийцы – не джентльмены. Но в деталях он был безукоризненно точен. У него, например, никогда не убивали из огнестрельного оружия, потому что он в нем не разбирался. Зато прекрасно разбирался в ядах и был весьма силен в судебной медицине. Его необычайно занимало трупное окоченение и тому подобные вещи. Его раздражало, что рецензенты этого не отмечают, а читателям и вовсе плевать. Далглиш поинтересовался. «Значит, вы виделись 2,5 месяца назад. Как это было?» «Он написал мне письмо с просьбой о встрече. Потом специально приехал в Лондон, и мы встретились в издательстве после 7:15, когда почти все уходят, и отправились сюда ужинать. Как раз об этом-то я и хотел с вами поговорить, Адам. Он собирался изменить завещание. Прочтите это письмо, и все поймете». Он вынул из бумажника сложенный лист и протянул его Далглишу. Сверху на нем было обозначено «Сеттон Хаус, Монксмир, Суффолк». Письмо, датированное 30 июля, было напечатано на машинке, и работа показалась Далглишу, хотя и аккуратной, но непрофессиональной. Было нечто неуловимое в величине пробелов и переносе слов, что выдавало неопытную руку. Далглиш немедленно отметил, что недавно видел текст, напечатанный тем же человеком. Письмо гласило: «Дорогой Герни, думая о нашем разговоре в пятницу, тут я должен отклониться от темы и вновь поблагодарить вас за великолепный ужин, я пришел к выводу, что мое первое побуждение было верным. Делаешь что-нибудь, делай до конца. Чтобы Сеттоновская литературная премия могла послужить тем великим целям, с которыми я ее связываю, денежный вклад должен быть адекватным, не только для того, чтобы обеспечить размер премии, соответствующий ее значению, но и для того, чтобы финансировать ее в будущем. У меня нет родных, имеющих законное право на мое состояние.